Алекс Руднев. Эльф или не эльф? Глава 1. Дворец эльфийского правителя, государство Лоринья. Этот день стал самым счастливым в истории правящей семьи Лоринья. Наконец-то на свет появился долгожданный ребенок, наследник, которого ждали более 10 лет. Конечно, для эльфийского рода это было не таким уж большим сроком, нередко бывало, что подобного события ожидали и по 100 лет, особенно если сравнивать с презренными людишками, которые, казалось, плодятся чуть ли не ежегодно. Вероятно, создатель таким образом уравнивал баланс популяции людей и эльфов, ведь в противном случае долгоживущие эльфы давно бы заселили весь мир Инар. Даже великий лес в этот день звучал совершенно иначе. Самые чуткие из эльфов отмечали новые, яркие оттенки в его песне, едва уловимую вибрацию листвы и ветвей, будто сама природа приветствовала рождение наследника. Элоринель, мать новорожденного, счастливо сидела у колыбели малыша и с нежностью всматривалась в его лицо. На первый взгляд, ребенок ничем не отличался от своих собратьев, но любящая мать все же замечала в нем нечто особенное. Непривычно тихое и спокойное поведение, глубоко осмысленный взгляд и, главное, удивительную магическую искру, пробуждавшуюся в его ауре уже сейчас. По всем канонам эльфийской природы такое могло проявиться не раньше 5 лет жизни, и тем более не на второй день после рождения. Ларион, верховный правитель Лоринья и отец ребенка, узнал о благой вести, находясь далеко от столицы, Анатера. Магический вестник прибыл в тот самый момент, когда его разум был погружен в хлопоты на границе эльфийских лесов и человеческих земель. Судьба, словно невидимый дирижер, соединила два события почти в одно мгновение. Рождение сына и известие о смерти лучшего друга правителя, Таринаэлла. С детства Ларион, Таринаэлла и Ларинель были неразлучны. Несмотря на то, что любовь и Ларинель сразу обрела свое воплощение в Ларионе, Таринаэл никогда не чувствовал ревности. Их связывала крепкая дружба, ковавшаяся годами, от детских игр и совместных занятий воинскими и магическими искусствами до совместного правления эльфийским государством. Стоило Лариону взойти на трон, он первым указом сделал Таринаэлла главнокомандующим эльфийских войск. Прежний главнокомандующий и наставник обоих друзей, Нариэл, уже был в преклонном возрасте и с радостью ушел на покой. Так же поступила и мать Лариона, уступив корону сыну. С того самого момента ничто не мешало ей и Нариэлу перестать скрывать чувства, которые зародились еще 30 лет назад, вскоре после смерти отца Лариона. Однако смерть Таринаэлла была загадочной и лишенной всякой логики. По плану он с отрядом не должен был оказаться в той части эльфийской границы, где произошла трагедия. Всего неделю назад Таринаэлл отправился проверить, как продвигается строительство портового города на берегу реки Элла. Путь туда занимал 2 дня верхом от столицы, причем находился город далеко на севере. Этот проект был жизненно важен для налаживания торговли с другими расами. Ларион верил, что мирные отношения с людьми и гномами необходимы, а взаимовыгодная торговля лучше всего способствует такому союзу. Главнокомандующий всецело разделял взгляды правителя и следовал им беспрекословно. Второе, что сразу бросалось в глаза, неестественность самого боя, точнее, бойни. На первый взгляд все выглядело так, словно ночью на лагерь напали и безжалостно перерезали всех, как беспомощных котят. Однако поверить в такое было трудно. Главнокомандующий Таринаэлл считался одним из лучших воинов и магов эльфийского народа, а 10 воинов, сопровождавших его, принадлежали к элитному отряду. К тому же не было обнаружено ни малейших следов магического воздействия. Погребальное сожжение назначили на 3-й день после трагедии. Тела погибших привезли в столицу и поместили в дом скорби, небольшое здание, расположенное почти в самом центре Анатера. Как бы ни хотелось Лариону сразу по прибытии в столицу направиться в свои покои, чтобы увидеть жену и прижать к груди новорожденного сына, он понимал, что прежде всего обязан почтить память павших и поддержать их семьи. Весь день он объезжал близких погибших, выслушивал их горе, приносил соболезнования. Лишь к вечеру правитель наконец-то вернулся во дворец. Войдя в покои, он обнял Элоринель, которая кинулась ему навстречу, не сдерживая слез. Погибший друг был ей словно брат, и боль утраты звучала во всем ее облике. Подойдя к колыбели, Ларион склонился и бережно поцеловал спящего младенца в лоб. «Милый, взгляни на сына магическим зрением», — тихо произнесла Элоринель. Правитель незамедлительно последовал совету супруги и едва сдержал изумленный вздох. Аура малыша соответствовала уровню эльфийского ребенка лет 5-6. Ларион никогда не встречал и не слышал о подобном в истории своего народа. К кто еще из владеющих магией видел ребенка?» — спросил он, стараясь сохранить спокойствие. «Пока только твой наставник Саринел, который принимал роды. Но тогда ничего подобного еще не проявлялось», — ответила жена. «Значит, пока никому ни слова об этой особенности. Пригласи, пожалуйста, Саринела. Нужно изготовить амулет, что скроет магическую сущность сына. Я всецело ему доверяю. И еще, милая, будь настороже и сообщай обо всем странном. Смерть Таринаэлла с его отрядом выглядит гораздо подозрительнее, чем пытаются представить», — добавил Ларион, скользнув взглядом по колыбели, словно пытаясь осознать все невероятные события этого дня. «Таверна «Бешеный лось», территория королевства Тарбон, недалеко от эльфийской границы. Таверна почти не отличалась от сотен таких же в королевстве людей. В главном зале царил тусклый полумрак, воздух был пропитан запахом дешевого кислого пива. Посетителей ранним утром было немного, люди стекались ближе к вечеру, дабы коротать здесь очередной прожитый день. В самом темном углу заведения, едва различимые в сумраке, сидели двое, укрывшись плащами с глубоко надвинутыми капюшонами. «Все прошло так, как вы и спланировали, господин. Человеческий маг отлично справился. Все спали мертвым сном, там бы и ребенок справился», — тихо проговорил один из незнакомцев. «Что ж, начало положено», — насмешливо произнес второй. «Маг и вправду бесценен. В остальном он бездарен, но его усыпляющие заклинания просто шедевр. Теперь нужно обдумать следующий шаг. Жена?» — спросил первый. «Нет, она на десерт. К тому же мне самому хочется насладиться этим цветком». «Тогда кто, мой господин?» «Новорожденный наследник». «Значит, у правителя действительно появился ребенок?» — изумленно прошептал собеседник. «Да, беременность держали в секрете, хотя близкие родственники, конечно, знали». «Понимаю. И что же мы теперь предпримем?» «Проклятый цветок», — мрачно произнес второй. «Но где вы его достанете? Я давно не слышал, чтобы его находили», — продолжил первый. «Проклятый цветок рос в единственном ущелье материка и был почти истреблен одним из прежних правителей эльфов за свое губительное действие. Его аромат обладал страшной магической силой. Душа эльфа, вдохнувшего запах, немедленно покидала тело и погибала, зараженная и не принятая миром для перерождения, а вслед за ней умирало и тело. Любой маг с магическим зрением мог бы видеть эту чудовищную картину. Душа отделялась и сгорала в агонии. Правда, маги научились противостоять этому воздействию. Даже после отделения души от тела существовало простое заклинание, способное вернуть ее. Но для маленьких детей подобное спасение было недоступно. «Есть еще кое-какие места», — коротко бросил второй, и его голос прозвучал так, будто уже предвкушал новый зловещий замысел. «Дворец эльфийского правителя, государство Лариния. Проходи, Саринел, присаживайся», — пригласил Ларион вошедшего в кабинет пожилого эльфа. На дворе стояло раннее утро. Первые лучи светила едва показались из-за горизонта, и в полутемном помещении царила спокойная, но напряженная атмосфера. «Чем могу помочь?» Магический наставник, как всегда, был вежлив и сдержан. «Вы осмотрели наследника?» «Да, это поистине чудесно, но мне кажется, нам следует скрыть его необычные способности от посторонних». «Согласен, именно поэтому я и не хотел ждать более позднего часа. Сможете ли вы создать амулет, который скроет магическую сущность ауры малыша?» «Я уже обдумал эту возможность», — отозвался Саринел. «Отлично, тогда приступим без промедления». Скрип двери заставил Эларинель вздрогнуть и обернуться. Ее встревожил не сам звук. В старинном дворце всякая створка могла заскрипеть, а тот, кто вошел, в проеме показался Тирилл, двоюродный брат правителя. Вычурно одетый эльф средних лет отличался редкой красотой, как и многие из его народа, однако истинное отношение к нему у всех было настороженно холодным. За вежливой улыбкой и преувеличенной учтивостью чувствовался скрытый умысел, и от этого становилось не по себе и служанкам, и самому правителю с супругой. «Добрый день, госпожа! Позвольте поздравить вас с рождением наследника», — сказал Тирилл, расплываясь в натянутой улыбке. «И вам добрый день, Тирилл». «Благодарю», — ответила Эларинель, стараясь незаметно заслонить колыбель младенца. Она понятия не имела, кто позволил двоюродному брату Лариона войти, ведь приказом было строжайше запрещено впускать кого-либо. Слава создателю, Ларион и Саринел уже успели создать амулет и спрятать его в колыбели, чтобы замаскировать опасные оттенки ауры ребенка. «Не буду вас беспокоить», — сказал Тирилл, коротко поклонился и вышел. «Слишком поздно. Ты уже побеспокоил», — с тревогой подумала Илларинель, ощущая странную ломоту в душе. После погребального сожжения и прощания с павшими воинами начались хлопоты иного рода. Традиции требовали устроить пир в честь рождения наследника трона, и, как бы не хотелось Лариону и Илларинель отложить его на более подходящее время, изменить заведенные обычаи они не могли. Для эльфов обряды были священны. Утро следующего дня выдалось ярким и суматошным. Дворец, и без того впечатляющий своей красотой, преображался благодаря множеству цветов и украшений. Все вокруг дышало радостным оживлением, словно сама природа присоединилась к торжеству. Вскоре настал торжественный миг. Перед дворцом собралась едва ли не вся столица и жители близлежащих поселений. Ларион и Илларинель вышли на широкую террасу, возвышавшуюся над праздничной суетой. «Друзья!» — окликнул собравшихся Ларион, и усиленной магией голос отозвался в каждом уголке дворцовой площади. «Сегодня мы отмечаем рождение наследника трона, но прежде я прошу вас почтить память наших погибших братьев и сестер». На короткий, но пронзительный миг многотысячная толпа склонила головы в молчаливом трауре. Затем правитель продолжил: «А теперь прошу всех к столу». Вокруг дворца уже стояли длинные ряды столов, уставленных яствами и напитками. В отличие от людей, эльфы предпочитали праздновать под открытым небом. Будь здания хоть самыми роскошными, они все равно давили на тонкую душу эльфийского народа. Повсюду слышались добрые пожелания, и многие спешили подойти лично поздравить Лариона и Илларинель. Однако на сердце у молодой матери почему-то томилось мрачное предчувствие. И дело было не только в том, что Тирилл пока не появлялся на глаза. Не в силах совладать с внезапной тревогой, Илларинель резко повернулась и, стараясь не привлекать внимания, убежала во дворец. Ларион тут же пошел следом, сжимая кулаки и надеясь, что все обойдется пустой вспышкой волнения. Но едва переступив порог покоев, супруги замерли. Перед колыбелью, в неестественно вывернутой позе, лежала служанка, любимая помощница правительницы. Ларион бережно положил руку на плечо жены, словно оберегая ее от страшного зрелища. Илларинель вскрикнула и метнулась к люльке, однако Ларион остановил ее резким движением. Взоры обоих упали на подушку рядом с лицом младенца. Там, чернее безлунной ночи, покоился цветок. Ларион мгновенно произнес заклинание защиты, выдернув зловещий подарок из колыбели и сжигая его в пламенном вихре. Когда он и Илларинель обратились к магическому зрению, их души сковал ужас. В ауре ребенка зияла страшная пробоина, свидетельствующая о непоправимых последствиях. Земля, Россия, 2008 год. Жизнь шла по накатанной колее, вернее, она уже близилась к концу, и он это ясно осознавал. Жданов Вячеслав Викторович, полковник ГРУ в отставке, сидел в старом кресле-качалке на террасе своей подмосковной дачи, прихлебывал терпкий зеленый чай и думал о том, что все заканчивается. За свою долгую жизнь Вячеслав пережил и увидел немало. Родившись в 1927 году в семье военного, он уже к трем годам твердо решил пойти по стопам отца. Дух патриотизма, неотступно витавший в доме, глубоко впитал в себя с ранних лет. Мать, Екатерина Алексеевна, была главным врачом военного госпиталя, а отец, Виктор Николаевич, комиссаром одной из многочисленных частей Советского Союза под Ленинградом. Вячеслав рос ребенком поистине необычным. Родители быстро подметили его одаренность. В два года он уверенно говорил по-русски, но порой вплетал в речь немецкие слова. Происходило это благодаря соседям по коммунальной квартире, тете Ане и ее дочерям, трехлетней Ире и пятнадцатилетней Люде. Память у мальчика была почти фотографической. Достаточно было раз услышать или увидеть, и Вячеслав мог воспроизвести это в любое время, даже поднятой среди ночи. Не отставал и физический рост. Он превосходил не только ровесников, но подчас и ребят постарше. Живя на территории военной части, Вячеслав постоянно пропадал там после уроков, то появляясь в казармах, то наблюдая за учениями на полигоне. Солдаты привыкли к его тихому присутствию, давно перестав гнать взад и вперед любопытного мальчишку. Военная часть располагалась в лесном массиве, почти сливающемся с Карельской тайгой. Вячеслава манили эти чащобы. Часами бродил он по заросшим тропам и полянам. Во время одной из таких прогулок он столкнулся с человеком, оказавшим на его жизнь неожиданное влияние. На укромной поляне мальчик увидел невысокого китайца, чьи движения напоминали причудливый танец, то плавный и размеренный, то стремительный и порывистый. Завороженный, восьмилетний Вячеслав тут же подошел к незнакомцу и попросил: «Дяденька, научите меня вашему искусству». Так старый повар, служивший в воинской столовой и когда-то поклявшийся, что больше никогда не станет обучать боевым приемам, вдруг принял в ученики русского сорванца. С тех пор Вячеслав в любую погоду после школы отправлялся на ту заветную поляну. Китаец учил его не только рукопашному бою, но и умению орудовать любым подручным предметом. Однако любимым оружием мальчика стал самурайский меч. Сначала это была просто деревянная палка, но спустя 2 года упорных тренировок китаец решил обзавестись настоящим клинком. Он подготовил точный чертеж и отдал его кузнецу, дяде Мише, который, получив в благодарность ящик водки, выковал 4 относительно неплохих экземпляра. Разумеется, до подлинных самурайских клинков им было далеко, но все равно для Вячеслава это стало огромным шагом вперед. «Деда, смотри, какой дворец мы построили!» Радостный голос 5-летней внучки вывел его из вязких воспоминаний. «Сейчас посмотрю», — ответил Вячеслав, поднимаясь с кресла качалки. Накануне ему исполнился 81 год, хотя со стороны никто не дал бы ему и 60. Бывший военный всегда держал себя в форме. Если бы не тяжелые ранения, полученные в Афганистане, они год за годом все сильнее напоминали о себе, он и сейчас мог бы составить конкуренцию любому молодому спецназовцу. Великая Отечественная и Чечня оставили его без царапины, но Афган, увы, не пощадил. В день 21 июня 1941 года, когда объявили о начале войны, 14-летний Вячеслав решительно собрался на фронт. На вид ему можно было дать все 16, а навыки, усвоенные во время ежедневных тренировок с китайцами и бесконечных походов на стрелковый полигон, ставили его на голову выше многих красноармейцев. Мать Екатерина Алексеевна долго не хотела отпускать сына, но он сумел ее переубедить. Она понимала, что при его упрямом характере любые уговоры бессмысленны. Если Вячеслав что-то решил, он не отступит. Екатерина, потерявшая мужа в финскую кампанию, боялась лишиться и сына, однако, будучи дочерью революционера и человеком своего беспокойного времени, смирилась с выбором мальчика. Вячеслав отправился на фронт вместе со своей войсковой частью. Разумеется, он мечтал о службе в разведке. Все, чему учил его старый китаец, скрытное передвижение, бесшумное лазание по деревьям и сооружениям, маскировка, рукопашный бой, идеально подходило для разведывательных операций. «Марина, а где ты видела такой дворец?» – спросил Вячеслав, наклонившись над песочницей и разглядывая строение внучки. «Он мне приснился», – с гордостью ответила малышка. «А что еще было в твоем сне?» – взволнованно уточнил он. «Кругом лес, деревья большущие, и повсюду цветы, очень красивые». Девочка улыбалась, радуясь воспоминанию. Вячеслав Викторович внимательно смотрел на песочный дворец, и сердце его сжималось от смутного предчувствия. Этот самый сон на дворце посреди необъятного леса преследовал его с раннего детства. Он замечал, что во время войн это видение исчезало, а в периоды относительного покоя возвращалось снова. Из-за этого сна, сразу после Великой Отечественной, Вячеслав заинтересовался тем, что для старшего лейтенанта разведки выглядело непривычным. Он хранил все в тайне, не делился даже с матерью. Благодаря ее связям с крупнейшими специалистами в области медицины, Вячеслав раздобыл и прочел все доступные в то время книги по строению мозга, психологии, психическим расстройствам и методам их лечения. Но даже этим он не ограничился. В поисках объяснения загадочных сновидений он объездил полстраны в погоне за экстрасенсами и знахарями. Большинство оказывались самозванцами, а те, кто действительно обладал какими-то способностями, не могли помочь. Лишь одна старая женщина в глухой деревушке Смоленской области, куда однажды на короткий срок перебросили его часть, сказала Вячеславу: «Не от мира сего ты, милок, должен ты вернуться». Но куда и когда, на этот счет старушка ничего вразумительного добавить не смогла. А дальше были войны. Афганистан, Чечня и прочие многочисленные стычки, о которых большинство соотечественников и не подозревали. Вячеслав оставался патриотом, добросовестно исполнял служебный долг и, несмотря на все тяготы, старался никогда не идти против совести. За подобную принципиальность он чуть было не угодил под трибунал, когда отказался выполнять приказ о полной зачистке одного аула в Афганистане. Спасли его только старые сослуживцы. Женился Вячеслав поздно, почти в 50 лет. Виктория, 37-летняя одинокая женщина из семьи врачей, была знакома с его матерью. Все произошло буднично. Увиделись во время одной из командировок, поговорили, а вскоре и расписались. Год спустя у них родился сын, Виктор, названный в честь деда. Основная забота о воспитании ребенка легла на плечи Виктории. Вячеслав по-прежнему пропадал в затяжных заданиях. «Деда, пойдем домой, я кушать хочу», — внучка вновь оборвала череду воспоминаний. «Пойдем, красавица», — ласково ответил он. К вечеру приехал сын с семьей. Устроили небольшой праздник в честь дня рождения главы семейства и помянули Викторию, ушедшую ровно год назад. Наутро Вячеслав стоял на крыльце, провожая своих близких. «Виктор, не лихач», — наставительно произнес он, обращаясь к сыну. «Маринка, слушайся маму и папу». «Конечно, пап», — ответил Виктор, заводя машину. «Конечно, деда», — скопировала интонацию отца внучка. На следующий день, в понедельник, Вячеслав Викторович встал с рассветом, сделал короткую зарядку и собрался в столицу. Намечался небольшой банкет в его честь, собирались все его однополчане, которые дожили до этой даты. Двигатель старенького Volkswagen Golf завелся с полоборота. Этот скромный автомобиль, дар генштаба ГРУ на юбилей, никогда его не подводил. Выехав на скоростное шоссе, Вячеслав прибавил газу. Машин в столь ранний час было мало. Все случилось молниеносно. Черная BMW выскочила из-за поворота на бешеной скорости, съехала на обочину, и водителя повело юзом прямо на автобусную остановку, где стояли люди. На раздумья не осталось ни секунды. Вячеслав крутанул руль и направил свою машину навстречу неуправляемому авто. Люди на остановке были спасены, но для водителей двух автомобилей, столкнувшихся друг с другом на суммарной скорости около 300 км в час, шансов выжить не оставалось. Глава 2. Дворец эльфийского правителя, государство Лорине, 81 год спустя вышеописанных событий. Сознание возвращалось медленно. Сначала я ощутил сжатые в кулаки пальцы рук и теплую волну, которая от них начала расходиться по всему телу, пробуждая постепенно каждую клеточку. Странное ощущение, ничего не болит. В памяти всплыли последние минуты жизни, и я невольно содрогнулся. Кажется, боль была резкой, хоть и короткой. Мыслью, значит, существую, мелькнуло в голове. Хорошо, попробуем открыть глаза. Медленно, буквально по миллиметру, я приоткрыл веки. Где это я? Все вокруг окрашено в какой-то фиолетовый муар. Сквозь него виднеется белый, абсолютно круглый потолок. Значит, и сама комната, скорее всего, круглая. Повернув голову, убедился. Да, стены тоже округлые. И все белые, без дверей и окон. Что ж, возможно, это чистилище. Возникла мрачная мысль. Совсем не смешно. Свет лился сверху, откуда-то с потолка. Я поднапрягся, привстал на локти и сел. Тут же понял, что со мной что-то не так. Быстрый осмотр подтвердил. Мое тело совершенно не похоже на прежнее. Когда рука добралась до ушей, я в изумлении замер. Длинные, заостренные. Похоже, я эльф. Посетила абсурдная догадка. Значит, собрать меня по кускам после аварии никто не сумел, а если я жив, то все это как минимум странно. Из одежды на мне была лишь набедренная повязка. Попытался спуститься с ложа, напоминающего алтарь для жертвоприношений, но меня будто упруго втолкнуло обратно. Присмотревшись, заметил тонкий фиолетовый муар, который словно коконом окутывал алтарь. И как отсюда выбраться? Мысленно спросил я себя. Мой взгляд зацепился за какой-то едва различимый узор в этом мерцающем покрове. Там же что-то беспорядочно колыхалось, крошечные волокна или частицы, похожие на молекулы. Может, у меня едет крыша? Впрочем, в одном месте нити оказалось больше всего, и я, не осознавая, что делаю, дотянулся пальцем до самой середины узора. С легким хлопком фиолетовый покров исчез. Наконец я встал и потянулся. Тело было молодым и невероятно сильным. Меня вдруг охватило желание проверить его возможности. Я легко перешел в боевую стойку и проделал серию стремительных движений. Это было выше всего, на что я был способен когда-либо в своей лучшей форме. Я так увлекся, что не заметил появления седовласого старца. Услышав шорох, резко остановился и увидел на себе его задумчивый, но явственно заинтересованный взгляд. «Это было поразительно», — произнес он тихим, напевным голосом. «Здравствуйте, уважаемый», — отозвался я, слегка ошеломленный тем, что понимаю его речь. «Не могли бы вы объяснить, где я?» «Простите, старика, приветствую вас, принц». Старец учтиво склонился. «Вы во дворце вашего отца, Лориона, верховного правителя эльфийского государства. Меня зовут Саринел. Я магический наставник вашего отца». «Принц, значит, любопытно. Скажите, как я здесь оказался? Это длинная история, и я бы предложил вам сперва привести себя в порядок, найти подходящую одежду и подкрепиться». Старец вновь поклонился. «Внезапно я ощутил мощный голод и понял, что не прочь поесть. Да, идея хорошая. И позвольте задать вам нескромный вопрос», — продолжил Саринел уже на пороге прохода, внезапно возникшего в стене. «Как вы смогли разорвать купол Прула?» «Купол?» — переспросил я. «Вы находились внутри и, согласно всем канонам магии, не могли выбраться. Только верховный маг способен вырваться оттуда. Но свернуть его бесследно такого я не видел». В голосе старца проскользнули нотки возбужденной тревоги. «Разрешите я расскажу, когда услышу ваши ответы на мои вопросы», — решил я пока не раскрывать всех карт. «Конечно, конечно», — поспешно согласился пожилой эльф. Выйдя из круглого зала, я невольно зажмурился. По всему коридору тянулись многочисленные окна, и яркий солнечный свет слепил непривычные глаза. Мы прошли вперед и оказались в просторной комнате, залитой лучами дня. По центру стояла огромная кровать, прямо-таки сценический подиум. Рядом маленький стол и два изящных стула. Одна из стен была целиком застекленной, открывая вид на залитый солнцем двор или внутренний сад. В другом конце помещения виднелись несколько дверей, ведущих, видимо, в смежные комнаты. «Ваши покои, принц», — с поклоном произнес старец. «Честно говоря, от этого вечного принца у меня начинало подергиваться века. Уважаемый Саринел, можно вас попросить об одолжении?» «Разумеется», — вновь поклонился он. «Во-первых, скажите, пожалуйста, мое имя. А во-вторых, перестаньте уже мне кланяться каждую секунду». «Как скажете, Славейл». Я едва удержался, чтобы не прыснуть со смеху, звучало довольно забавно. «Спасибо, располагайтесь. Там», — он указал на дальний угол, — «двери в ванную и гардероб. Вам хватит часа, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок?» «Более чем. Отлично. Я зайду за вами ровно через час, а затем мы отправимся на обед. Там будут присутствовать и ваши родители, правитель Ларион и госпожа Илоринель», — сказал маг и, поклонившись напоследок, исчез за дверным проемом. Я вздохнул, пытаясь осмыслить все происходящее. «Итак, подведем итоги. Я эльф, я принц, попал в какой-то новый мир и скоро увижу своих новых родителей. А главное, мне здесь, кажется, начинает нравиться». Следом я направился в ванную комнату и приятно удивился ее обстановке. На первый взгляд все напоминало привычную мне сантехнику, только выполненную гораздо изящнее. Посреди помещения я заметил небольшой, похожий на мраморный бассейн, до краев наполненный кристально чистой водой. Опустив в воду руку, я разочарованно прищурился. Холодновато. Рядом не видно было никаких краников или вентилей. Непонятно, как тут вообще регулируется температура. Не хотелось бежать и вызывать кого-то на помощь, поэтому я опустился на стоящие у края стула и задумался, что я знаю о местной магии. Здесь наверняка действуют те же законы физики, что и в моем прежнем мире, только дополненные какими-то магическими правилами. Если хочется нагреть воду, достаточно ускорить движение ее молекул. А могу ли я разглядеть их, как разглядел нити в куполе этого Прула? Подумал я. Стоило представить себе картину на грани восприятия, как я вдруг уловил мельчайшую структуру воды и вещественную составляющую, бесчисленные крошечные частицы и некий волшебный узор, поблескивающий внутри. По спине пробежал легкий холодок, когда я понял, что это касается не только воды, но и всего вокруг. Интересно, все ли эльфы в этом мире обладают подобным зрением, или это особенность именно принца Славейла? Хорошо, попробуем подогреть воду. По логике, если ускорить движение молекул, температура должна повыситься. Ну что ж, приступим. Внимательно сосредоточившись и вернувшись к тому странному чувству, когда я видел это броуновское движение, я мысленно усилил хаотический поток, те самые молекулы, как я их для себя окрестил, и в следующее мгновение пришлось отшатнуться от бассейна. Вода начала бурлить и закипать, окатив меня горячим паром. Еще немного, и вполне мог бы обвариться. Экспериментатор, блин, надо попробовать в обратную сторону, но осторожнее, чтобы не превратить все в лед и не расколоть к чертям такой красивый бассейн, подумал я и слегка сбавил обороты, не давая воде остудиться до критической точки. Наконец ощупал поверхность ладонью, самое то, вода стала почти горячей. С удовлетворенным вздохом погрузился в живительные волны и не заметил, как уснул. Разбудил меня странный тихий шорох. Открыв глаза, я увидел Саринела в дверях. Он внимательно смотрел на меня. «Простите, Славейл, что без приглашения, вновь поклонился маг. «Кажется, это его постоянная привычка. Я стучал, но вы не ответили. До обеда осталось всего 10 минут, и нам пора. Я подожду вас в покоях». «Хорошо, уже иду», — ответил я, поднимаясь из воды. В соседней комнате обнаружился целый гардероб, множество разнообразных нарядов всех возможных цветов и фасонов. Я выбрал простые, но удобные штаны, легкую рубашку и короткие мягкие сапожки из тонкой кожи. Оглядев себя в высокое зеркало и прикинув, что смотрюсь неплохо, я вышел к Саринелу. «Простите, можно задать еще один нескромный вопрос?» — окликнул он меня, когда я успел сделать всего пару шагов. «Попробуйте», — кивнул я. «Как вы подогрели воду?» — спросил маг, не скрывая удивления. «Простите, я сам должен был нагреть ее заклинанием, но слишком поздно вспомнил, а потом уже нужно было бежать к вам. А у вас это всегда делается заклинанием?» — уточнил я. «Да, есть специальное магическое слово», — развел руками старец. «Ясно. Разрешите пока не вдаваться в подробности. Мне самому надо все обдумать и разобраться, что это было», — отшутился я. «Конечно, принц. А теперь, нам пора», — улыбнулся Саринел и снова слегка поклонился. По пути в тронный зал я вдруг поймал себя на мысли, что меня нетерпеливо тянет скорее увидеть и других обитателей этого мира. Пока что из живых душ мне попался только Саринел. Странно, сам тронный зал оказался величественным и просторным, с высоким потолком, украшенным резьбой и витражами, сквозь которые проникал мягкий свет. В дальнем его конце стоял длинный стол, за которым сидели двое, мужчина и женщина. Подойдя ближе, мы с магом почтительно склонили головы. Я машинально повторил поклон вслед за Саринелом. Подняв глаза, заметил напряженное выражение на лицах эльфов. «Прошу, садитесь за стол», — произнес эльф и коснулся рукой края стула, приглашая меня занять место. «Мое имя Ларион. Я верховный правитель эльфийского королевства и ваш отец. А это моя жена, Илларинель, ваша мать. Нам еще предстоит многое рассказать друг другу, но для начала отведайте то, что послал Создатель», — тихо добавила женщина. Ее голос, мелодичный и ласковый, вызвал во мне неожиданный прилив нежности к этой незнакомой, но почему-то уже родной эльфийке. Они были поистине прекрасны. Грациозные фигуры, тонкие черты лица и спокойная, чуть печальная стать. Я невольно залюбовался ими, забыв про обед. Впрочем, быстро опомнился и скользнул взглядом по блюдам, расставленным на столе. Ассортимент изумлял. Мясные блюда соседствовали с овощными яствами, рыбой и целой горкой фруктов самых разных расцветок и форм. Я ел взахлеб, стараясь отведать всего понемногу. Все оказалось на редкость вкусным, а сок вообще божественным. Однако, заметив настороженные взгляды эльфов, решил притормозить. Похоже, им не до конца понятно такое русское стремление наесться от души. Доедая последний кусочек, по вкусу напоминающий курицу, я запил его соком и откинулся на спинку кресла, благодарно принимая салфетку, которую протянул мне Саринел. «Что ж, пожалуй, мне стоит начать», — промолвил правитель, после чего глубоко вздохнул и ненадолго замолчал. Не успел я моргнуть, как вся еда вместе с посудой вдруг исчезла. Хотя я уже был готов к магическим чудесам, это все равно заставило меня вздрогнуть. 81 год назад у нас с Элоринель родился сын, заговорил Ларион сдержанным голосом. Это был самый радостный день в нашей жизни. Но на те же сутки пришлись и загадочные смерти нескольких лучших эльфов королевства. По традиции, невзирая на траур, мы устроили пир в честь рождения наследника. Все были на празднике, а рядом с тобой осталась лишь самая надежная служанка твоей матери. В какой-то момент Элоринель внезапно ощутила тревогу и кинулась в детские покои. Там мы нашли на полу мертвую служанку, а в колыбели, у тебя в ногах, лежал проклятый цветок. Элоринель внезапно зарыдала, прижавшись к груди Лариона. Он обнял ее за плечи, пытаясь утешить, а затем обратился ко мне, продолжив рассказ. Я не стану детально описывать, как действует этот цветок на эльфов, скажу лишь о последствиях, которые мы наблюдали у тебя. Вместо того, чтобы душа сгорела от его магического воздействия, произошло нечто доселе невиданное. Твоя аура почти полностью исчезла, но от крошечного ее осколка тянулась за грань реальности тончайшая нить. Саринел предположил, что причиной такого эффекта стал амулет-артефакт, который мы поместили в твою колыбель, чтобы скрыть необычно высокую для новорожденного магическую силу. Саринел молча кивнул, подтверждая слова Лариона. Элоринель, уняв слезы, снова выпрямилась и теперь смотрела на меня спокойным, но глубоким взглядом. Саринел счел, что твоя душа не погибла, а, оказавшись отвергнутой этим миром, нашла путь в иной. Но та тонкая связующая нить не позволила телу умереть окончательно, и оставалась надежда, что ты когда-нибудь вернешься. Мы поместили тебя в особое укромное помещение, накрыв куполом Прула, магической конструкцией, созданной одним из величайших чародеев прошлого. Она поглощает внешнюю магическую энергию и поддерживает жизнь существа внутри. Слава Создателю, нить не оборвалась, когда мы задействовали купол. Мы столкнулись с таким впервые и не понимали, что поможет, а что навредит. К счастью, все обошлось. Ты рос, как и все дети твоего возраста, ни в чем не отставая в развитии. У купола Прула множество полезных свойств, благодаря которым ты не просто выжил, но и окреп. А тот факт, что ты встал на ноги и сходу выполнил целую серию движений, чем изрядно удивил повидавшего многое Саринелла, сам по себе говорит о многом. Вот, собственно, и все. Теперь, если у тебя есть вопросы, не стесняйся. У меня их очень много, признался я, еще не оправившись от услышанного. Но если я начну расспрашивать обо всем сейчас, мы просидим тут не один день. Вероятно, лучше всего будет поручить мне учителя, который помог бы разобраться в этом мире и моем месте в нем. Что ж, предложение весьма разумное, Ларион доброжелательно улыбнулся. Нет наставника лучше, чем Саринелл. Я как раз об этом и думал. Тогда позвольте задать только один вопрос. Я посмотрел на правителя, и он кивнул в знак согласия. Неужели в этом дворце живете только вы втроем? Конечно нет, Ларион рассмеялся. Просто, когда сработали охранные заклинания в момент твоего пробуждения, мы попросили всех ненадолго покинуть дворец, чтобы не тревожить тебя обилием незнакомых лиц. Но вечером все вернутся. Я лишь кивнул, понимая, что догадка моя была верна. Что ж, в таком случае, можно ли теперь задать несколько вопросов тебе? Спросил правитель, нахмурив брови в задумчивости. Разумеется, ответил я. Не мог бы ты рассказать чуть больше о том мире, где жил ранее? Кем ты был и как там обстоят дела с эльфами или другими расами? Спросил Ларион. Я родился и всю жизнь прожил в мире, который называется Земля, ответил я. Там существует только одна разумная раса, люди. Эльфов, гномов и прочих существ никогда не было, разве что в многочисленных сказках и легендах. Исторически наш мир состоит из множества государств, которые без конца ведут войны, придумывая все более совершенные орудия смерти. Основной путь развития – это техника. Магии либо не существует вовсе, либо никто не знает, как ее использовать. Как и мой земной отец, я был военным, защищал родину от бесчисленных врагов. Вот, в общем, и все. Если есть вопросы, задавайте. А как тебе удалось выбраться из-под купола Прула самому? Ведь ты утверждаешь, что магией в прежней жизни не владел, уточнил правитель, прищурившись. Честно говоря, сам не понимаю, я невольно пожал плечами. Просто увидел какой-то узор у себя над головой, коснулся пальцем, и купол исчез. Ты видишь магическую сущность, перебил меня Саринелл. Судя по его лицу, он был ошеломлен не меньше, чем Ларион и Ларинель. Про молекулы, пожалуй, промолчу, промелькнуло у меня в голове. Похоже, что да, повторно пожал я плечами. Похоже, эта моя привычка пересекла границу миров вместе со мной. Это здесь не принято, я даже не знаю, как сказать, Ларион выглядел так, будто это известие потрясло его до глубины души. В легендах упоминаются древние, прародители эльфов и других рас. Говорят, они могли воспринимать магию в ее первозданном виде. Мы же в лучшем случае видим магическую ауру живых существ, если она не скрыта намеренно. Но влиять на нее напрямую нет, это нам не под силу. Тогда как вы сами используете магию, задал я вопрос, все сильнее заинтригованный. Существует великая магическая книга, пояснил правитель. Каждая раса получила свой экземпляр. В ней описаны базовые магические формулы, унаследованные от древних. Со временем, методом проб и ошибок, мы дополняем их новыми заклинаниями. Незаметно взглянув на Ларинель, я встретился с ее взглядом, теплым и наполненным материнской любовью. Это чувство было таким знакомым и одновременно почти забытым. Вдруг я осознал, что передо мной сидят мои первые родители. Невольно внутри вспыхнуло что-то похожее на детскую радость. «Как нам тебя называть?» – неожиданно спросила до сих пор молчавшая Ларинель. «Забавно, но имена моего прежнего я и здешнего принца почти совпадают», – задумавшись на миг, ответил я. «Думаю, будет уместно, если вы станете звать меня Славыл». «Славыл» звучит не так благозвучно. «Не пора ли дать Славылу время осмыслить все услышанное?» — обратилась правительница к мужу и магу. «Разумеется», — согласился Ларион и повернулся ко мне. «Послушай, Славыл, официально ты умер 81 год назад. Мы сообщили об этом, чтобы предотвратить дальнейшие покушения. Сегодня вечером я созову совет магов и объявлю о твоем возвращении. До того момента ты будешь представлен как почетный гость при дворе. Все подробности обсудим вместе с Элоринелли и Саринеллом. А о том, что ты видишь истинную магическую сущность вещей, лучше никому не знать. Как мы условились, тебя будет наставлять Саринелл, чтобы ты успел познакомиться с нашим миром. Есть еще вопросы? Последний, на сегодня. Вы выяснили, кто тогда организовал покушение?» «Да, верная служанка успела выполнить свой долг», — ответил Ларион с заметной горечью. «В ее руке осталась пуговица убийцы. Оказалось, это дело рук моего двоюродного брата, Терла. К сожалению, он бежал, кто-то его предупредил. Спасибо за вкусный обед и за все, что вы мне рассказали», — сказал я, поднимаясь из-за стола, хотя и понимал, что подобный жест может выглядеть невежливо. «С возвращением, сын», — проговорил Ларион, тоже вставая и подходя ко мне. Он обнял меня, и от этого неожиданного тепла меня бросило в жар. Отстранившись, он уступил место Элоринель, и она, сделав несколько шагов ко мне, остановилась, словно боясь прикоснуться. «Сынок, даже если ты уже успел прожить целую жизнь, на глазах матери проступили слезы, и мы пока кажемся тебе чужими, знай, мы так долго ждали этой минуты, и мы безмерно счастливы». Внезапно она порывисто прижалась ко мне, зарывшись лицом в мою грудь и тихо всхлипывая. Я, обняв ее за плечи, застыл, едва осмеливаясь дышать. В душе стремительно взметнулся ураган эмоций, и я понял, что теперь эти эльфы совсем не чужие мне. «Я тоже очень рад, мама», — слова застряли в горле, и я ощутил, как оно сжимается. «Ну-ну, еще будет время наговориться», — вмешался правитель, бросая на нас теплый взгляд. «Дел у нас предстоит много. С чего бы вы хотели начать?» — спросил Саринелл. «Для начала неплохо было бы взглянуть, что находится за стенами дворца», — вдруг ощутил я жгучее желание выбраться на простор. «Как вам будет угодно», — маг жестом указал направление. «Мы прошли череду светлых, воздушных коридоров, совсем не похожих на мрачные лабиринты из фильмов о средневековых замках, и оказались на террасе. Меня захлестнула волна эмоций. Я догадывался, что это может быть тот самый дворец из моих снов, но реальность оказалась куда прекраснее. Кажется, я становлюсь слишком впечатлительным». «Послушайте, как поет лес», — завороженно произнес Саринелл. «В последний раз так звучали деревья лишь в день вашего рождения». Шепот листвы и правда был пронизан особой гармонией. «Красиво», — не нашел я других слов, все еще пораженный. Величественные деревья окружали дворец, мягко пропуская солнечный свет. Мы пересекли дворцовую площадь, сплошь усыпанную цветами, и вышли к аккуратным домам. Часть стояла на земле, часть на ветвях. Нам навстречу спешили эльфы и эльфийки, вежливо кивали Саринеллу легким полупоклоном, почти не замечая меня. Пройдя немного по одной из улочек, мы свернули вправо, чтобы обойти дворец кругом. Вдруг мой слух уловил ритмичный стук дерева от дерева. Небольшое строение, напоминавшее казарму, оказалось местом тренировки. Три пары молодых эльфов упражнялись с деревянными мечами, оттачивая приемы атаки и защиты. Рядом стояли три более взрослые эльфа, по очереди указывая на ошибки своим ученикам. Чуть поодаль, у стены, на кресле-качалке, почти таком же, как у меня на земле, восседал пожилой эльф с деревянной кружкой в руке. Неожиданно у меня возникло жгучее желание тряхнуть стариной. Хотя какая к черту старина, если теперь я, по эльфийским меркам, вовсе мальчишка? «Наставник, а можно мне тоже попробовать поработать с мечом?» — решился я. «Если вам действительно этого хочется», — маг выглядел слегка озадаченным. Мы приблизились к трем взрослым эльфам, и я чуть склонил голову. Они ответили мне таким же коротким кивком. «Здравствуйте. Меня зовут Славыл. Я прибыл сюда издалека и сейчас являюсь гостем правителя. Мне хотелось бы узнать побольше о вашем искусстве боя на мечах. Не преподадите мне пару уроков? Мы, наставники элитного отряда королевства, уроков всяким проходимцам не даем», — проворчал светловолосый эльф. «Хотите сразиться с кем-то конкретным?» — уточнил стоящий рядом эльф. «Мечи хоть и деревянные, но раны могут быть весьма болезненными. С ним, указал я на грубияна. Что ж, сосунок, сам напросился, с усмешкой сказал светловолосый. Крел, без увечий, проворчал третий эльф. Краем глаза я заметил, как Саринел чуть вздрогнул, а пожилой эльф в кресле качалки посмотрел на меня с видимым интересом. Выданный меч оказался копией катаны, но почти без изгиба. Меня поразили необычайная прочность дерева и неплохой баланс. Даже деревянное оружие здесь делали на совесть. Молодым эльфам дали знак остановиться. Выйдя на середину площадки, я ощутил знакомое волнение, которое всегда предшествовало бою. «Ну что же, потанцуем!» Пронеслось в голове, и я, поклонившись, взял деревянный меч в левую руку. Соперник, тот самый светловолосый эльф, лишь презрительно скривился и бросился на меня в лобовую атаку. По всему было видно, он рассчитывал закончить бой одним единственным сокрушительным ударом. Я не стал блокировать мечом, а просто скользнул в сторону, уходя с траектории его клинка. Эльф, не ожидавший столь быстрого уклонения, на мгновение растерялся. Однако, обернувшись, он снова пошел в атаку. Я вновь уклонился. Похоже, его терпение начало стремительно иссякать. Затем обрушился целый каскад ударов, отточенных многолетними тренировками. Меч в его руках свистел в воздухе, но каждый раз попадал в пустоту. Я всякий раз ускользал, стараясь осознать неожиданно обретенную гибкость и скорость. Удивительно, но даже на фоне этого молниеносного танца я замечал все вокруг. Расширенные от изумления глаза молодых учеников и их наставников, встревоженный взгляд Саринела, старика, вскакивающего с кресла качалки, а вдалеке величественно шептал листвой лес, все еще напевая свою загадочную песню. Постепенно я вошел во вкус и стал двигаться еще быстрее, каждый раз успевая оказаться за спиной соперника. Наконец эльф остановился, тяжело дыша. В его взгляде уже не было прежней надменности, лишь неподдельное недоумение. «Это магия?» – спросил он с недоверием. «Со всей ответственностью заявляю, что здесь не было ни капли магии», – ответил, судя по голосу, уже пришедший в себя Саринел. «То же самое подтвердит и ваш уважаемый наставник Нариэл. К нам подошел старец, который до этого наблюдал за схваткой из кресла качалки. Да, магии не чувствовалось», – проговорил он, задумчиво оглядывая меня. «Юноша, я не видел ни единого твоего удара, но если они столь же стремительны, как твои уклонения, не покажешь нам?» – охотно улыбнулся я. «Что ж, размялся как следует, можно и вспомнить свою молодость». Глава 3. Оставив за спиной ошарашенный элитный отряд вместе с их наставниками, мы продолжили путь. Солнце уже начинало клониться к закату, и Саринел предложил возвращаться во дворец. После моего показательного выступления с деревянными мечами, еще и второй успел одолжить у того самого грубияна, я порядком проголодался. Давненько не выкладывался так по полной программе. Забавно, но вся мышечная память, что нарабатывалась годами упорных тренировок на земле, здесь словно осталась при мне, будто тело и не пылилось десятки лет на каком-то алтаре. Подходя к дворцу, я заметил явное оживление. Там и тут сновали эльфийки в передничках, милое зрелище, прямо как из юношеских фантазий. Похоже, что-то намечалось, суетливая подготовка к чему-то значимому. Попрощавшись с магом у входа в покои, я прошел в ванную. Стоило мне взглянуть на воду, как я легко, почти без усилий, уловил ее внутреннюю структуру, а затем, за считанные мгновения, довел температуру до почти горячего состояния. Стянув с себя одежду, я погрузился в воду. В голове тут же завертелся план, а не поэкспериментировать ли еще с этими новыми возможностями. Полулежа и расслабляясь, я решил приглядеться к предметам, окружавшим меня в комнате. Задрал голову к мраморному потолку, вернул то особое чувство восприятия, и сразу заметил неясные, полупрозрачные очертания чего-то геометрически правильного. «Что за чертовщина?» – подумал я, закрыл глаза и поразился. Странные конструкции не исчезли. Значит, все дело не в зрении как таковом, а в чем-то ином. Более того, с закрытыми глазами контуры стали даже отчетливее. И тут я вдруг понял, это же похоже на поликристаллическую решетку. А если сконцентрироваться сильнее, выплывает и кристаллическая структура. Ничего себе, вырвалось у меня. Только не буду ставить эксперименты на потолке, тут же осадил я себя. Вспомнив все, чему меня когда-то учили, я понял, что в памяти сохранилось куда больше, чем казалось. Стоит подумать, и знания сами выплывают на поверхность. Когда-то мне даже приходилось срочно учить большой объем информации по термоядерному синтезу. Но пока, пожалуй, обойдемся без грандиозных взрывов. Взгляд упал на кусок мыла. Глазами я видел лишь мыло, а внутренним зрением какой-то туманный узор и магическую сеть, похожую на дымчатую паутину. Решил зафиксировать оба образа в сознании. Затем мысленно представил кристаллическую решетку алмаза. Один атом углерода, связанный тонкими нитями с четырьмя такими же атомами. Открыл глаза, наложил созданный мысленный образ на структуру мыла, заместив исходную матрицу той самой алмазной решеткой, и вдруг лихорадочно отдернул руку, обжег ладонь. С шипением сунул руку в воду, а потом аккуратно выудил мыло из-под пены. Передо мной лежал цельный кусок алмаза. И как я теперь буду мыться? Пронеслось у меня в голове. При этом магический узор предмета полностью изменился, причем радикально. Все становилось все интереснее. В уме начала выстраиваться некая теория о том, что у каждого вещества в этом мире есть двойственная природа, физическая и магическая. Маги, судя по всему, воздействуют на обычную материю через магическую составляющую с помощью заклинаний. Я же, похоже, делаю то же самое, только через заднюю дверь, напрямую меняя физику через магический слой. Двух дней здесь не прожил, а уже начинаю открывать местные законы, усмехнулся я про себя. Эйнштейн, черт побери, стук в дверь прервал мои размышления. «Кто там?» – проворчал я, понимая, что не дадут и минутки сосредоточиться. «Это я, Ларион. Можно войти?» – прозвучало из-за двери. «Конечно, отец», – ответил я, и, к собственному удивлению, слово «отец» слетело с губ легко и непринужденно. В комнату вошел правитель, сияя довольством, будто кот, объевшийся сметаной. «Ко мне только что приходил мой наставник Нариэл», – заговорил он, в голосе звучало радостное возбуждение. Похоже, он на седьмом небе от счастья. Сказал, что ты заставил Крэла сдаться. Это правда? Ну было такое, признался я, сидя в своей импровизированной ванне. Под взглядом Лариона, такого лукавого и кошачьего, ощутил себя не старым солдатом, а мальчишкой лет 15. А что тебя не устроило в полосе препятствий? Еле сдерживая смешок, спросил папаня. Придется ведь теперь ее заново отстраивать. Да я увлекся, честно признался я, невольно смутившись. Сам не заметил, что в пылу тренировки что-то раскрошил, разломал, затоптал. А потом оказалось, что это была самая что ни на есть серьезная полоса препятствий для элитных воинов. Похоже, она теперь в щепки. А это что такое? Ларион поднял бровь, заметив на краю бассейна несчастный алмазный кусок мыла. Да вот мылся, никого не трогал, и вдруг, бац, нет мыла. А вместо мыла, вуаля, подсунули вот это. Я развел руками. Надо же было как-то выкручиваться. Лучше бы я его сразу спрятал. Правитель не выдержал и расхохотался. Меня тоже стало пробирать на смех, но я держался. «Можно я заберу это?» – спросил он, кое-как успокаиваясь. «Забирайте, конечно, но только в обмен на настоящее мыло», – буркнул я. «Все-таки хотелось нормально помыться». «Хорошо, распоряжусь. А пока, через 2 часа состоится совет, тебе лучше на нем присутствовать. Мы с Эларинель скоро собираемся ужинать. Присоединишься?» «С удовольствием», — сказал я. При одном упоминании о беде желудок громко заурчал, выдавая мои мысли. Ларион ушел, и буквально через минуту в дверь снова постучали. «Ну точно, понес мыло», — мелькнуло у меня в голове. «Войдите», — пригласил я. На пороге возникла вовсе не отцовская фигура, а миловидная эльфийка. «Здравствуйте, господин», — произнесла она, задержавшись в почтительном поклоне. «Правитель велел принести вам мыло. Вот хитрец, еще и какую красоту сюда отправил», — подумал я, с трудом отводя взгляд от глубокого выреза и изящного силуэта. «Спасибо, оставьте на столике. Может быть, господин желает еще чего-нибудь?» — промурлыкала она. «Нет-нет, благодарю. Нужно успеть на ужин», — отшутился я, первое, что пришло в голову. Провожая ее взглядом, я почувствовал давно забытое волнение, словно в молодости при виде красивой женщины. «Вот тут 81 год звучит куда приятнее, чем там», — усмехнулся я про себя, вытираясь и надевая свежую одежду. Пройдя уже знакомой дорогой к тронному залу, я заметил, что у окна стоит Эларине Ли, кажется, ждет меня. «Прошу, пройдем в наши покои», — сказала она с мягкой улыбкой. «Будем ужинать там». «Хорошо, мама», — ответил я, и не ощутил никакого дискомфорта, называя ее так. Напротив, увидел, как радуется этому обращению сама Эларинель. Покои родителей почти не отличались планировкой от моих, разве что были чуть просторнее. Ларион сидел за широким столом и изучал внушительную книгу формата А3. Завидев нас, он закрыл фолиант и слегка привстал. Книга мгновенно исчезла, а на столе с тем же магическим бесшумным всполохом появилась еда. «Вот бы мне так научиться», — мелькнула завистливая мысль. «Присаживайся», — приветливо сказал он. «Мы очень рады, что ты принял наше предложение поужинать в семейном кругу. Легкий полупоклон, и я уже сижу за столом, уплетая за обе щеки разнообразные яства. Видно, что эльфы знают толк в кулинарии, и мне все больше по душе быть одним из них. Опять почему-то накатывают эмоции. Вскоре я заметил, что обедаю в полном одиночестве. Родители сидели и терпеливо ждали. Кажется, это уже становится традицией. Вы хотите о чем-то спросить?» – поинтересовался я, вытирая губы салфеткой. Как получилось, что обычное мыло превратилось в ретан? Ларион явно волновался, судя по возбужденному тону голоса. Сколько ни пытались маги всех раз создать этот минерал заклинаниями, в лучшем случае выходило нечто, похожее на уголь. «Графит, значит», — мелькнула мысль. «И тут появляется наш путешественник», — продолжил он. «И хорошо еще, что блудным сыном меня не назвал, который вовсе не владеет магией, а заодно, в ходе банных процедур, берет да и превращает обычное мыло в редчайший ретан. Причем никакого магического воздействия мы не ощутили. Что же, опять куда-то ткнул». В глазах обоих родителей плясали веселые искры, и мне стало по-настоящему тепло от этого взгляда. «Нет, одним только тыком тут не обошлось», — признался я и виновато опустил взгляд. «Разрешите пока не раскрывать подробности, я сам еще толком не понимаю, как это у меня получилось. Но обещаю, вы узнаете первыми». Оба синхронно кивнули. «К слову», — вмешалась и Ларинель, — «сюда уже приходили несколько эльфов, интересовались, не берет ли случайно гость правителя учеников? Даже наставник Нориэл изъявил желание поучиться. Чем же ты их так впечатлил?» «Да я сам не знаю», — смутился я, чувствуя себя словно ребенок. «Просто захотелось чуть размяться». Родители довольны и улыбаются, на душе сразу становится легко. «Можно я задам нескромный вопрос?» — решил я сменить тему. Снова синхронные кивки. «Как долго живут здесь представители разных рас? В земных сказках, например, эльфы бессмертны. Если следить за своим телом и периодически омолаживать его магией, эльф способен дожить до 2000 лет», — ответил Ларион. «Но даже это не спасает от неизбежной старости, просто сильно ее отдаляет. Люди живут в среднем около 100 лет, гномы — 300, чуть больше. Отсюда и разная рождаемость. У людей она самая высокая, у гномов — ниже, у нас, эльфов, двое детей в семье уже редкость. Тебе 81, а братьев или сестер у тебя так и нет. Хотя попыток мы не прекращали», — при этих словах и Ларинель смутилась. «Кстати, через неделю к нам прибудут делегации людей и гномов. Раньше наши народы вечно воевали, но теперь времена изменились. Мирная торговля способствует процветанию куда лучше, чем любая война». Я взглянул на мать. В ее глазах светились любовь и нежность, и внутри у меня все таяло от этого простого, но такого важного ощущения. «Ну а теперь», — Ларион поднялся из-за стола, — «нам пора на совет». Зал совета находился на третьем, самом верхнем этаже дворца. Это была такая же круглая комната, как и та, в которой я очнулся, только раза в три просторнее. Белоснежные стены невольно напоминали о прежней зале, но вместо обычного потолка над головой высилось большое круглое окно, разделенное на множество мелких сегментов. В центре комнаты располагался внушительный круглый стол, вокруг которого на стульях уже сидели члены совета. Я насчитал 24 эльфа, среди них были и оба наставника, Саринел и Нориэл. При нашем появлении разговоры мгновенно стихли, все встали и поклонились. Мы ответили тем же, после чего заняли свои места. Я невольно ощутил на себе любопытные взгляды присутствующих.